И где же описана эта система на страницах пентхауса? Не стоит оскорблять патрульного, Бруссар. Питер встал, отряхнул пыль с колен. Никогда не знаешь, вдруг он еще тебе пригодится. Ну да, конечно. Анни поднялась на ноги, подобрала свое оружие и подавила стон. Она распрямила плечи, стараясь справиться с острой болью. «Отличная работа, Питер! Скольких ни в чем не повинных людей ты увечишь за одно дежурство?» «Я принял тебя за грабителя. Ты не подчинилась моему приказу, тебе следовало помнить, как следует себя вести». «Отлично! Значит, это я виновата, что ты меня огрел? А как насчет того, чтобы помочь мне осмотреть все вокруг? Хотя я просто уверена, что негодяй давно уже смылся. Ты так орал!» Питер пропустил мимо ушей ее язвительное замечание, они двинулись вокруг здания. «Господи, что это за вонь?» Он светил фонарем им под ноги. «Ты что, свинью забил или еще кого-нибудь?» Анни достала свой собственный фонарь, прицепленный к поясу джинсов. Ее слух уловил монотонную дробь капель. Они одна за другой падали со ступеней, ведущих в ее квартиру. Теперь Анни протянула руку, подставляя ладонь, и посветила фонарем. «Кровь! О, Господи!» — выдохнула она, отдергивая руку. «Господь всемогущий!» — пробормотал Питер и попятился. Анни вытерла ладонь о футболку и пошла к первой ступени лестницы. Со ступеней свисали внутренности животного, напоминая омерзительную мишуру. Осветив фонарем площадку, она увидела следы кровавой бойни. Кишки растянулись багрово-синей гирляндой вдоль всей лестницы. «Господи!» — повторила она. Ей сразу вспомнилось изувеченное тело Памелы Бишен, изрезанное, выпотрошенное. И тут ее затопила волна горячего ужаса. «Сэм! Фаншон!» Она бросилась бежать по направлению к пристани. Перед ней взбесившимся солнечным зайчиком метался свет фонаря. «Сэм! Фаншон! Ее семья!» «Бруссар!» — рявкнул у нее за спиной Питер. Анни подлетела к парадной двери и забарабанила в нее фонариком, вертя ручку окровавленной рукой. Дверь распахнулась, и она ввалилась в гостиную прямо в объятия Сэма. «Слава тебе, Господи!» Анни судорожно обняла его и всхлипнула. «Вы живы?» «Это внутренности свиньи!» Питер поковырял месиво дубинкой. «В это время года забивают много свиней!» Анни все еще трясло от пережитого. Она ходила взад и вперед у основания лестницы и кипела от возмущения. Питер нашел пятигаллоновый чан, который принесли продавцы, и установил его в стороне, чтобы на него падал свет, включенный теперь в магазине. Анне захотелось ткнуть его ногой и опрокинуть, а потом ударить Питера, этого мастера на все руки, идиота проклятого. Он наверняка принимал участие в шутке, если это была шутка. «Я хочу получить отчет из лаборатории», — отрезала она. «Что? Зачем?» «Затем. Если выяснится, что чье-то тело лишилось содержимого, то его захотят получить обратно, Эйнштейн!» Питер что-то недовольно пробормотал. «Если это улика, то ему придется заниматься этими кишками, собирать их в чан и везти в своей машине». «Это внутренности свиньи!» — стоял он на своем. Анни свирепо уставилась на него. «Почему ты так в этом уверен? Потому что не хочешь с этим возиться? Или потому что знаешь?» «Ничего я не знаю», — буркнул помощник шерифа. «Если это штучки Малина, можешь передать ему, что я прогоню его пинками до самого Лафаэта». «Ничего я об этом не знаю», — взвился Питер. «Я ответил на твой вызов, вот и все». «Кто такой Малин, детка?» — поинтересовался Сэм. «Зачем ему устраивать такие развлечения?» Анни провела рукой по лбу. «Как же ему объяснить? Сэм никогда не одобрял профессию, выбранную приемной дочерью. Ему приятно будет услышать, что коллеги пытаются от нее избавиться. Но если это не Малин, то кто тогда? Глупая шутка, дядя Сэм. Шутка? Он недоверчиво хмыкнул. Но нет, ты не смеялась, когда прибежала ко мне. И ничего в этом нет веселого. Да, веселого мало, согласилась Анни. Фаншун посмотрела на лестницу, куда сбежался десяток кошек, предававшихся теперь чревоугодию. Ну и грязь! «Мы с помощником шерифа Питером все уберем, тетя». «Это улика», — сказала Анни. «А вы оба возвращайтесь в постель. Мне жаль, что я вас разбудила». Ей пришлось еще минут пять спорить с ними и уговаривать вернуться домой. Когда они, наконец, ушли, ее вдруг снова охватила волна тревоги за них.